Глава 27. Второй раз за сегодняшний день Томас от удивления потерял дар речи. «Ну хорошо, пойдемте», — сказал Ньют и схватил Томаса за руку. «Одного тебя я все равно к нему не пущу». Втроем Томас шел следом за Ньютом, а за ними плелся Чак. Они покинули комнату заседания и направились по коридору к узкой спиральной лестнице, которую Томас раньше не заметил. «Ты с нами не идешь», — холодно бросил Ньют Чаку, поставив ногу на первую ступеньку. Как ни странно, Чак ничего не ответил и просто кивнул. «Видно, что-то в поведении Алби сильно напугало мальчишку», — подумал Томас. «Кстати», — сказал он, обращаясь к Чаку. Ньют тем временем начал подниматься по лестнице. «Меня только что приняли в бегуны, так что теперь ты водишь дружбу с самым крутым перцем в округе». Он попытался пошутить, чтобы развеять нарастающий страх от предстоящей встречи с Алби. Что если тот, как и Бен, набросится на него с обвинениями? Или, что хуже, в буквальном смысле нападет? «Ого, точно!» — пробормотал Чак, отрешенно уставившись на деревянные ступеньки. Томас пожал плечами и стал подниматься. Лоб покрылся испариной, а ладони стали скользкими от пота. Ему страшно, не хотелось идти туда. Ньют, мрачный и серьезный, ждал Томаса вверху на лестничной площадке. Поднявшись, Томас оказался в противоположном конце того самого длинного темного коридора, в который он попал в день появления в Глейде. Он невольно представил Бена, извивающегося в муках, и в животе неприятно заныло. Оставалось надеяться, что Алби миновал самую острую стадию метаморфозы, и ему не придется вновь наблюдать отвратительную картину — вздувшиеся вены на бледной коже, биение в конвульсиях. Впрочем, он не исключал чего-нибудь и похуже, поэтому заранее постарался взять себя в руки. Они подошли ко второй двери справа, и Ньют легонько постучал. В ответ раздался стон. Ньют открыл дверь, слабый скрип всколыхнул в памяти Томаса неясные воспоминания из детства, когда он смотрел фильмы про дома с привидениями. Как и прежде, крошечные осколки памяти собрать воедино не удавалось. Он помнил фильмы, но не лица актеров или своих близких, с которыми ходил в кино. Юноша помнил в общих чертах, что представляют собой кинотеатры, однако все детали о том, как они выглядели, стерлись из памяти. Непередаваемое чувство, которое Томас не смог бы описать при всем желании. Ньют вошел в комнату и сделал ему знак следовать за ним. Переступая порог, Томас мысленно приготовился к самому худшему. Однако ничего страшного не увидел. На кровати с закрытыми глазами лежал обычный юноша, правда, крайне истощенный. «Он спит?» — шепнул Томас, хотя на уме у него крутился совсем другой вопрос. «Он точно не умер?» «Не знаю», — тихо ответил Ньют, шагнул вперед и уселся на деревянный стул, стоящий возле кровати. Томас сел по другую сторону. «Алби!» — прошептал Ньют. Затем добавил более громко. «Алби, Чак сказал, ты хочешь поговорить с Томми». Алби медленно открыл глаза. Два кроваво-красных шара, блестевшие в ярком уличном свете. Посмотрел на Ньюта, потом на Томаса и со стоном принял сидящее положение, откинувшись на спинку кровати. «Да», — просипел он еле слышно. «Чак сказал, что ты бился в истерике и, в общем, совсем обезумел». Ньют подался вперед. «Что с тобой? Все никак не оклемаешься». Алби заговорил, но, казалось, каждое слово давалось ему ценой неимоверных усилий. «Все скоро переменится. Девушка, Томас, я их видел». Он буквально исторгал из себя слова, со свистом, тяжело дыша. Потом сомкнул веки, снова открыл глаза, сполз вперед на кровати и лег на спину, вперившись взглядом в потолок. «Что-то мне хреново». «В каком смысле? Видел?» — начал Ньют. «Я звал Томаса!» — выкрикнул Алби неожиданно громким голосом, что всего секунду назад казалось абсолютно невозможным. «Ньют, я не с тобой хотел поговорить, а с ним! Я Томаса звал, черт возьми!» Ньют посмотрел на Томаса, удивленно подняв брови. В ответ тот лишь пожал плечами. С каждой секундой он нервничал все сильнее. «Почему Алби приспичило поговорить именно с ним?» «Отлично, болван ворчливый», — ответил Ньют. «Вот он сидит, говори». «Выйди», — попросил Алби. Глаза его снова были закрыты, а грудь тяжело вздымалась. «Ни за что, я должен слышать». «Ньют», — пауза. «Оставь нас немедленно». Томасу становилось все более неуютно. «Интересно, что подумает о них Ньют и что собирается сказать Алби?» — гадал он. «Но...» — попытался было воспротивиться Ньют. «Вон!» — гаркнул Алби дрожащим от напряжения голосом, поднимаясь на кровати и снова откидываясь назад. «Убирайся!» На лице Ньюта отразилась нескрываемая обида, хоть и без малейшего следа злости, что изрядно удивило Томаса. Прошло несколько напряженных секунд, а потом Ньют встал и пошел к выходу. «Он что, правда оставит меня одного?» — пронеслось у Томаса в голове. «Не жди, что я буду целовать тебя в задницу, когда придешь просить прощения», — бросил Ньют и вышел в коридор. «И дверь закрой!» — крикнул Алби, словно дал Ньюту еще одну пощечину напоследок. Ньют повиновался, захлопнув за собой дверь. Сердце у Томаса бешено заколотилось. Он остался один на один с человеком, который до нападения Гривера не отличался покладистым нравом, а теперь еще и метаморфозу пережил. Юноше страшно хотелось поскорее выслушать Алби и убраться отсюда, но пауза растянулась до нескольких томительных минут. От волнения у Томаса начали трястись руки. «Я знаю, кто ты», — наконец прохрипел Алби, нарушая тишину. Томас не нашелся, что ответить. Он попытался было что-то сказать, но ничего, кроме невнятного мычания, не получилось. Он был взволнован до крайности и сильно напуган. «Я знаю, кто ты», — медленно повторил Алби. «Я видел все. Откуда мы пришли и кто ты такой. И девушку видел. Я вспомнил вспышку». «Вспышку?» Усилием воли Томас заставил себя заговорить. «Я не понимаю, о чем речь. Что ты конкретно видел? Я и сам хотел бы узнать про себя хоть что-нибудь». «Приятного мало», — ответил Алби, и впервые с тех пор, как вышел Ньют, поднял глаза. Полные печали, запавшие и мрачные, словно черные дыры. Он посмотрел прямо на Томаса. «Если бы ты видел этот ужас, почему те ублюдки хотят, чтобы мы помнили такое? Почему просто не оставить нас здесь и дать спокойно жить?» «Алби!» Томас очень пожалел, что не может влезть в голову парня и увидеть все собственными глазами. «Что открыла метаморфоза? Что ты вспомнил? Я ничего не понимаю». «Ты...» — начал было Алби, но тут же схватился за горло и захрипел, задыхаясь. Высунув язык и кусая его, он судорожно задергал ногами и принялся яростно биться и метаться на кровати, словно его кто-то душил. Томас в ужасе вскочил со стула и отступил назад. Алби, казалось, боролся сам с собой, вцепившись руками себе в горло и беспорядочно дрыгая ногами. Его обычно темная кожа, которая всего минуту назад была необыкновенно бледной, стала багровой. А глаза вылезли из глазниц так сильно, что больше напоминали белые с красными прожилками шарики из мрамора. «Алби!» — крикнул Томас. «Ньют! Ньют, сюда!» Не успел он закончить фразу, как дверь резко распахнулась. Влетев в комнату, Ньют подскочил к Алби, схватил бьющегося в конвульсиях товарища за плечи и, навалившись всем телом, прижал его к кровати. «Хватай за ноги!» Томас дернулся вперед, но Алби так яростно молотил ногами по воздуху, что подойти к нему, не получив удар, оказалось почти невозможным. Нога угодила ему прямо в челюсть. Скулу пронзила резкая боль, и Томас отскочил, потирая место ушиба. «Блин, да хватай же ты его за ноги!» — крикнул Ньют. Томас застыл на месте, приноравливаясь, затем резко прыгнул на Алби, схватил обе ноги и придавил их к постели. Ньют, прижав плечи несчастного коленями, принялся отдирать его руки, все еще сдавливающие горло. «Отпусти!» — закричал Ньют, дергая Алби. «Ты себя убьешь нахрен!» От усилия на его руках выступили вены, мускулы вздулись. Наконец ему удалось оторвать руки Алби от горла и прижать к груди. Алби еще несколько раз дернулся всем телом, выгибая спину и приподнимаясь над кроватью, но мало-помалу стал успокаиваться. Постепенно он стал дышать более ровно, потом окончательно затих, уставившись остекленевшими глазами в потолок. Однако Томас продолжал крепко держать Алби за ноги, боясь, что, почувствовав свободу, тот снова начнет брыкаться. Подождав целую минуту, Ньют осторожно отпустил руки бедняги, затем спустя еще минуту убрал колени с плеч товарища и слез с кровати. Томас последовал его примеру, решив, что припадок закончился. Алби устало посмотрел на Ньюта. «Извини, дружище», — прошептал он. «Сам не знаю, что случилось. Как будто моим телом кто-то управлял. Извини». Томас глубоко вздохнул, надеясь, что ни в чем подобном больше ему участвовать не придется. Больше нервотрепки и придумать невозможно. «Извини, говоришь? Ну-ну», — ответил Ньют, — «ты пытался убить себя, черт возьми». «Это не я, клянусь», — пробормотал Алби. «В каком смысле не ты?» «Не знаю, но это был не я». Судя по выражению его лица, он и сам ничего не понимал. Ньют предпочел не вдаваться в подробности. Во всяком случае, сейчас. Он поднял с пола разбросанные в припадке одеяло и укрыл больного. «Позже поговорим, а пока спи», — Ньют приложил ладонь ко лбу Алби и добавил. «Ты сейчас не в лучшей форме, Шанк». Но Алби уже засыпал и лишь слегка кивнул с закрытыми глазами. Ньют глянул на Томаса и жестом указал на дверь. Томас только того и ждал. Хотелось поскорее покинуть этот сумасшедший дом, поэтому он поторопился вслед за Ньютом к выходу. Но едва они переступили порог, как за спиной у них раздалось невнятное бормотание Алби. Парни замерли и обернулись. «Что?» — переспросил Ньют. Алби открыл глаза и повторил сказанное, но уже громче. «С девчонкой осторожнее». Его веки снова закрылись. И снова девушка. Так или иначе, все почему-то сводилось к ней. Ньют бросил на Томаса недоуменный взгляд, но в ответ тот только пожал плечами. Слова Алби поставили его в тупик. «Пойдем», — шепнул Ньют. «Еще», — окликнул его Алби, не открывая глаз. «Да?» «Берегите карты». Произнеся это, Алби повернулся к ним спиной, показывая, что теперь разговор действительно окончен. Услышанное не очень-то обрадовало Томаса. Скорее, наоборот. Они с Ньютом вышли из комнаты и тихо притворили за собой дверь.